Глава третья. Неожиданное задание. 17 октября, 11 часов 47 минут. Они вошли в оружейную. На первый взгляд, самая обычная комната с несколькими столами. Посторонний человек никогда бы и не догадался, сколько тут тайников со сверхсекретным оружием. А теперь расскажи все подробно. Все, что тебе известно, и откуда у тебя эта информация. Растяпкин вздохнул. Потом вспомнил, что секретные агенты не должны вздыхать. Он выпрямил спину и задрал кверху подбородок. Предчувствуя бурю, Федор высунулся из кармана и выпрыгнул на стол. Уже несколько дней, как я пытался найти своего отца. И мне повезло. Я чудом вышел на его след и узнал, что он сегодня прилетает на самолете. Семен поведал о своих приключениях сегодняшним утром. Ну вот и все. Совершенно случайно мне удалось подслушать разговор бандитов и узнать о краже. Они же при мне передавали чип. Как? Ты был свидетелем? Свидетелем передачи чипа? Калашников с такой силой сжал ствол пистолета, что тот изогнулся. Пожалуй, это было единственное проявление эмоций, которое он когда-либо позволял себе. Почему же ты ничего не сделал? Не сообщил в академию и не предпринял никаких мер по задержанию. Семен, ты уже опытный агент. Ты выполнял такие задания, которые не каждому по силам. Почему же сейчас ты не стал ничего предпринимать? Ну, я не сразу понял, что происходит. Семен опустил голову. Он чувствовал себя полным болваном, но собрал всю силу воли в кулак и продолжил. Я понимаю, что совершил оплошность. Все мои мысли были заняты поиском отца. О том, что похитили чип, я узнал лишь сейчас. Федор предпочел замереть на столе и совсем никак не напоминать о своем присутствии. Ведь он тоже сегодня утром все видел и тоже ничего не сделал. В абсолютной тишине истребитель открыл один из тайников и вытащил из него булавку для галстука. То есть дымовую шашку, замаскированную под булавку для галстука. Осталось всего 17 минут. Все понял. Иду готовиться. Калашников вышел. Истребитель внимательно посмотрел на Семена. Как жаль, что по его лицу ничего нельзя прочесть. Хотя казалось, что в его взгляде промелькнуло сожаление и понимание. Что-то взяв с полки, истребитель закрыл тайник. Поскольку некоего господина Т. нет в городе, то мы воспользуемся этим. Я кое-что слышал о нем. Господин Т. всегда ходит с сыном. Как удачно все складывается. Растяпкин не понимал действия директора. Почему тот заговорил так, будто ничего не произошло? Разумеется, на первом месте сейчас задание, но все-таки ему должны были назначить наказание. В ОВПГ никто никому не доверяет, и поэтому они почти не знают друг друга в лицо. Нашему агенту достаточно будет лишь представиться этим господином Т. Ты отправишься на прием вместо его сына. И, разумеется, не один. Под видом господина Т с тобой отправится один из лучших агентов. Это... Федор! Хомяк случайно наступил лапкой на незаметную кнопку. Над столом появилась голографическая карта города. Самая обычная карта, не отражающая события, происходящие в данный момент. Я польщен. Да, я один из лучших агентов. Но неужели я так похож на господина Т? Да и мало кто поверит, что Семен мой сын. Хотя, если надеть парик... Не стоит ломать оборудование. Отчитав хомяка, истребитель повернулся к Растяпкину и продолжил. Поскольку они не знают друг друга в лицо, то ради сегодняшней встречи разработали опознавательный знак. С этим у нас тоже проблем не будет. Расскажи, что тебе известно про ОВПГ. Объединенная вооруженная преступная группировка. Совершает диверсии, устраивает нападения. Конечная цель их деятельности нам пока неизвестна. Директор при помощи ручки пульта открыл следующий тайник и стал рассматривать находящееся там оружие. Растяпкин из-за его плеча пытался увидеть хоть что-нибудь. Казалось, что истребитель даже не слушал Растяпкина, хотя, конечно, это было ложное чувство. Хорошо. Мы долго пытались выйти на их след, но все безрезультатно. Нам было известно лишь то, что они пытались изобрести квазивирус, способный вывести из строя любую технику. И вдруг сегодня утром они похищают чип, контролирующий систему Кувалда. Ты знаешь, что это такое? Растяпкин кивнул. Еще бы не знать, что такое система Кувалда, им вдалбливали с первого курса. Это система спутникового контроля запуска оружия, химического, термического, ядерного. Академия контролировала ее работу. Впрочем, как я понял, ты уже слышал наш разговор с Калашниковым. Чип является частью Кувалды. Бандиты знают, что мы согласимся на любые их требования. Семен кивнул. А что ему еще оставалось делать? Глупо отрицать очевидное. И что ты слышал про чип? Только то, что знал раньше. Что без него Кувалда не работает. И что если чип не вернуть в течение 24 часов, то система Кувалда выйдет из-под контроля. Все верно. Я не знаю, кто тот человек, сообщивший нам о том, где собираются бандиты ОВПГ. Только все это похоже на правду. Бандиты прекрасно знают, что чип имеет ценность лишь пока не прошло 24 часа с момента похищения. А значит, они будут спешить и обязаны срочно собраться вместе. Семен готов был действовать и, если надо, пойти на риск. Он оправдает свое звание секретного агента. Федор наконец-то смог убрать голограмму, и теперь на его мордочке светилась гордость вперемешку с героизмом. Ты проникнешь на сегодняшнюю встречу. Где-то там должен быть спрятан чип. Разумеется, спрятан он надежно. И его поиском займутся более опытные агенты. К бандитам проникнете лишь вы двое. Ты и агент, изображающий господина Т. Остальные будут ждать сигнал. Твоя задача — подать этот сигнал. Сам знаешь, рациями мы больше не пользуемся. Все-таки Орлов очень хорошо знает нашу систему. И он сможет просчитать нашу длину волны. У меня же есть видеобраслет. Я могу отправить сообщение и видеоинформацию. Ты плохо помнишь устав. Когда секретный агент выполняет задание повышенной сложности, у него должно быть не менее двух средств связи. Нам не нужны случайности. Одно устройство может выйти из строя. Растяпкин опустил голову. Он как-то не подумал об этом. Истребитель протянул Семену небольшое пластмассовое устройство, которое недавно извлек из тайника. Внешне оно очень напоминало предыдущую модель рации, выдвижная антенна и несколько разноцветных кнопок. Это передатчик. Наше новейшее изобретение. Может работать в любых условиях. Под водой, при сильном нагревании и охлаждении. Внешняя хрупкость обманчива. Сломать его практически невозможно. А также невозможно перехватить его сигналы. Для работы надо знать лишь два кода. Общего доступа и код связи своего абонента. Они такие же, что и на видеобраслетах. Растяпкин с сомнением взял суперустройство. Звучит просто, но работа с новыми приборами всегда давалась ему с трудом. Пожалуй, все. Тебе пора переодеваться. Есть информация, что на сегодняшней встрече обязательно... Впрочем, сейчас сам увидишь. Там в кармане лежит кое-что из того, что может тебе понадобиться. Используй это только в случае крайней необходимости. Растяпкин с готовностью кивнул. Ему и раньше для выполнения заданий приходилось примерять на себя разные образы. Для таких перевоплощений в академии оборудовали специальную гримерную. Неожиданно директор вспомнил про хомяка. «Федор!» «Ой!» Хомяк от неожиданности слетел со стола и завопил с пола. «Это не я! Слухи все врут! Меня там даже не было!» Истребитель нетерпеливо махнул рукой. «Федор, мне нужно дать тебе особое поручение. Останься, пожалуйста». В гримерную Семен вошел один. Среди зеркал, париков, пудры и красок он увидел то, что заставило запнуться истребителя. Выполнять задание в таком виде ему еще не приходилось. Хомяк чуть не лопнул от смеха, когда увидел Растяпкина в смокинге с галстуком-бабочкой и в цилиндре. Кожаные перчатки завершали великолепие образа. Еще бы ромашку в петлицу вставить! Пока ты тут в клоуна переодевался, я специальное задание получил. Договорить ему не дали. К ним стремительно подошел истребитель. Он оглядел Семена с головы до ног и, судя по всему, остался доволен. Готов. Надо спешить. Более подробные инструкции ты получишь в машине. Калашников уже должен успеть разработать план. Он будет изображать господина Т. Растяпкин тихонько вздохнул. Он так надеялся, что с ним отправится истребитель или кто-то еще из высших агентов, но только не Калашников. Слишком потрясенный всем произошедшим, он забыл заглянуть, что же находится в кармане его смокинга. Глава четвертая. Путь в неизвестность. 15 октября, 12:32. Лучи осеннего солнца отражались от серебристого автомобиля, летевшего по улицам города. Разумеется, у Академии много более совершенных средств передвижения, но сейчас выбрали именно это. Все-таки члены преступной группировки, скорее всего, должны пребывать на личных автомобилях. Если бы Калашников с Растяпкиным появились на ядерно-магнитном модуле, который обычно принимают залетающие тарелки инопланетян, то задание было бы провалено. Надувшись от важности, Федор развалился на переднем кожаном сиденье. Калашников с Растяпкиным сидели сзади. Управлял машиной Иван, одетый в неброский костюм шофера. Умело они свое место встречи охраняют. И как только до такого додумались, хорошо, что всего только два возможных варианта, а то бы мы до вечера колесили. У них все замаскировано. Иначе бы мы их давно поймали. Калашников проверял запонки на своей рубашке. В них вмонтированы детекторы обнаружения электромагнитных полей. Они даже собственного президента замаскировали. Почти никто не знает, как он выглядит. Поправив сползший на лоб цилиндр, Семен посмотрел в суровое лицо Калашникова. А где состоится эта встреча? Мне бы тоже хотелось это узнать. Все еще не веря в силы и способности бывшего ученика, высший агент относился к нему с легким пренебрежением. Да и утренним поступком Растяпкин не добавил себе уважения. Иван резко затормозил. Брызги из лужи полетели во все стороны. «Вот оно!» Растяпкин огляделся по сторонам. Булочная и газетный киоск, обклеенный афишами. Действительно, хитроумно проводить прием в таком месте. Поправив галстук бабочку, он приготовился изображать сына господина Т. Но никто не спешил выходить из машины. Щуря глаза от яркого солнца, Калашников разглядывал афишу. Значит, балет «Щелкунчик» и опера «Травиата». Поехали дальше, теперь в кино. Зачем в кино? Мы же на задании. Все верно. Калашников кивнул и внимательно посмотрел на Растяпкина. Мальчик снова почувствовал себя неуверенным учеником, не выучившим устройство автомата. Но нет, тут же опомнился Семен. Я секретный агент. Я уже доказал, что готов действовать не хуже остальных. А какой у нас план? Истребитель сказал, что вы разработаете план и введете меня в курс дела. Вижу, ты многому научился. Наконец догадался спросить о своем задании. А я уж думал, ты позабыл, куда мы направляемся. Семен слегка покраснел. Он очень хотел бесстрашно выдержать взгляд бывшего преподавателя, но, увы, это оказалось выше его сил. Губы Калашникова слегка изогнулись. Улыбался он или усмехался, понять было невозможно. Ты будешь изображать сына. К счастью, не моего, а сына господина Т. Справишься? Справлюсь. Неплохо. В тебе есть определенный кураж, что необходимо для образа Арнольда, сына господина Т. К сожалению, это все, что мы о них знаем. Ни внешности, ни привычек, неизвестно ничего. Основную ставку делаем на то, что там вообще все мало друг друга знают. Так вот... Самое главное... Все, что рассказывал высший агент, Растяпкин уже и так знал от истребителя. Машина резко дала задний ход, въехала в переулок и затормозила. Немногочисленные прохожие не обратили на них никакого внимания. Тут Федор недовольно спросил. Что там такое? Я себе всю прическу испортил. Мы его потеряли. Не может быть! Пока Иван и Калашников пытались с кем-то связаться через передатчик, Растяпкин открыл окно и высунулся наружу. Неожиданно холодный ветер ударил в лицо. Чем же обеспокоены оба агента? Федор запрыгнул на цилиндр Растяпкина. Чего там? Через секунду разъяренный Калашников закрыл окно и вернул хомяка на место. У нас не цирк, а секретное задание. Вовсе не нужно привлекать внимание половины города. Федор, ты знаешь единственную причину, по которой я согласился взять тебя на это задание. Знаю. За нами следовала машина-контроллер. Ты не мог ее видеть, да и знать о ней тоже. Так что сиди на месте и не мешай работать. Федор обиженно запыхтел. У Растяпкина расширились от удивления глаза. Надо же, на это задание дали машину-контроллер. Хотя все верно. Планируется захват банды, а это не просто крупное. Это очень крупная операция. Им просто необходима будет машина-контроллер, передвижной мозговой центр. Тем временем Иван доложил. Скоро будут здесь. Я дал наши координаты. Невероятно! У них спустило колесо. Ха. Да уж. Я не верю в приметы, но это очень нехороший знак. Субтитры Вскоре переулок остался позади. Они снова нырнули в плотный поток движения. Машину-контроллер Растяпкин так и не увидел. Должно быть, она следует за ними на расстоянии. Калашников проверял ПЛ, преобразователь энергии, в лазер, свободно умещающееся в кулаке оружие, способное излучать лазерный луч неимоверной мощности. А поскольку он способен преобразовывать в лазер любой вид энергии, например, звук или свет, то оружие не требует зарядки. Мы проанализировали ситуацию и поняли, что ОВПГ сами не ожидали, что им удастся захватить чип. Поэтому сегодня они срочно собираются все вместе. Нам известно, что, собравшись, они выдвинут ряд требований. Что им нужно в обмен на чип? Только многие из бандитов захотят прежде всего взглянуть на этот чип, и тогда его вынесут на всеобщее обозрение. Слушай внимательно. Твоя задача будет в тот самый момент, когда принесут чип, подать сигнал Киберу, высшему агенту. Именно он находится в контроллере и руководит всей операцией. Все понял? Растяпкин кивнул в ответ, и цилиндр вновь сполз ему на глаза. Все-таки надо было выбрать на размер поменьше. Машина плавно остановилась у здания кинотеатра. Растяпкин с удивлением отметил, что висят новые афиши, хотя кинотеатр уже 2 года как закрыт. «Пожар во дворце. Киностудия «Ёж». Пожалуй, это то, что нужно». «Да не хочу я мультфильмы смотреть. Мне бы парочку преступников поймать». «Там преступников на всех хватит. Иван, ты понял, куда надо ехать?» «Разумеется. Знаменитый Красный дворец около Лисьих прудов. В этом дворце часто проводят всякие встречи. Теперь понятно, зачем нужны смокинги. Это обязательно для входа во дворец». «Вот уж никогда бы не подумал, что ОВПГ будут собираться в таком известном месте. Вот только при чем здесь ежики?» Калашников связался с Кибером и сообщил о пункте назначения. Растяпкин посмотрел в окно на пожелтевшую листву. Получается, таинственный информатор и сам точно не знал, где состоится встреча, поэтому дал 2 возможных варианта. Действительно, хитро вывешивать афиши с информацией о месте встречи. О таком ни в жизни не догадаешься. Даже несмотря на сегодняшнюю спешку, они использовали систему прикрытий. Иван резко повернул за угол. Вдали показался рубиново-красный дворец. Его крыша, покрытая позолотой, отражала осеннее солнце. Издали и вправду казалось, будто там полыхает пожар. «Вот и наш дворец. Пора связаться с Кибером». Калашников достал передатчик и набрал код. Растяпкин стал озираться по сторонам, но машину контроллер так и не заметил. Должно быть, они спрятались где-то неподалеку. Зато он увидел нечто другое. Возле дворца остановилось такси, из которого вышла Женя с родителями. Одетые как для торжественного приема, они поднялись по лестнице и исчезли за дверями. «Неужели они состоят в преступной группировке? Женя говорила, что ее родители бизнесмены». «Я всегда говорил, что она очень подозрительна. Но нет, никто не слушал маленькое существо. И вот, теперь уже поздно. Калашников продолжал общаться с Кибером и не обратил на эти слова ни малейшего внимания, хотя он ясно видел Женю, входящую во дворец. Наконец, Калашников закончил разговор с Кибером. «Машина-контроллер будет на улице 13 января. Женя сегодня отпрашивалась с занятий в академии. Говорила, что должна быть здесь, с родителями. Хорошо бы все были столь же пунктуальны и не шлялись непонятно где. Нам пора действовать. Семен, ты понял свою задачу? Послать сигнал. Средства связи нигде не забыл?» Проглотив последние слова, Растяпкин молча поднял руку с видеобраслетом и достал из кармана передатчик, надеясь, что сегодня не придется им пользоваться. Все-таки это новое устройство, с которым он еще ни разу не работал. Thank you.